Милена Завойчинская. Невест много. Книга первая. Невест так много, он один. Книга первая. Глава первая. Притаившись под кустом и старательно сливаясь с местностью, я наблюдала за происходящим. Да уж, вовремя я приехала, ничего не скажешь. Одна из гостей начала визгливо отчитывать прислугу, что ее багаж недостаточно быстро выгружают. Я поморщилась, поскольку голос у дамы оказался на редкость неприятный. И все же, что делать-то? Я не рассчитывала, что тут окажется столько народу. Думала, приеду потихоньку, не афишируя, кто я и зачем. Отдам то, что должна, договорюсь об остальном. Все же, как ни крути, а я обещала. И что теперь? Кто все эти разряженные курицы? Да еще в таком количестве. И как мне теперь незаметно попасть внутрь? Соседний куст зашевелился. Из небольшого углубления за ним оттопырился чей-то тощий костлявый зад, обтянутый не очень чистыми светло-бежевыми штанами. Так, а это еще кто тут у нас так неумело ползет по-пластунски и рискует выдать нас обоих? «Псс!» — позвала я соседа по засаде. «Псс!» Зад дернулся, вжался в землю, пытаясь стать одним целым с травой. Затих, словно нежить, караулящий ужин, которая, кажется, даже не дышит. Я закатила глаза, мысленно обратилась к небесам, которые были ко мне столь неблагосклонны в последний месяц, и снова позвала. «Псс!» И шепотом. «Эй ты, ползи сюда, а то привлечешь внимание!» Я-то, в отличие от этого мелкого наблюдателя, заняла наиболее выгодную позицию. И куст бузины выбрала пышный, и одета не в пример некоторым, в немаркую темную одежду, которую издали, не так-то просто заметить. Зад в светлых штанах завозился, приподнялась светло-русая голова его обладателя, и на меня уставился на редкость смазливый пацан лет 13-14 на вид. Я бы даже подумала, что девчонка, если бы не короткая стрижка и выступающий кадык. «На что смотришь?» — прошипела я рассерженной гадюкой. «А ну сюда, ко мне!» У моего визави округлились глаза, но он шустро пополз, а я прикрыла лицо рукой, чтобы не обругать его нецензурно. «Да кто ж так ползает?» — зашептала я, как только он приблизился и пристроился рядом. «Ты бы себе на задницу еще штандарт прикрепил, мол, смотрите, вот он я! Тебя кто учил так неуклюже сидеть в засаде и подкрадываться?» «Никто не учил!» — сердито запыхтел он. «Что ты тут делаешь?» «Подглядываю. Непонятно, что ли?» — фыркнула я. «Так же, как и ты, между прочим. Только делаю это успешнее и грамотнее». «Ну, простите, не обучен ползать!» Сверкнул он огромными глазищами и подергал ворот белой перепачканной рубашки из тонкого батиста. «Вот так-так, а парнишка-то у нас из благородных». «Ладно уж, не оправдывайся. Научу так и быть». Покровительственно похлопала я его по плечу. И, не давая опомниться, спросила. «Что за курятник прибыл к маркизу?» «Хотя вон та упитанная, особо в оборочках, скорее уж гусыня. Слышал, какой голос противный?» «Слышал!» Прыснул от смеха мальчишка, но тут же опомнился и прикрыл рот грязной ладонью. «Эта графиня Гармонии де Люстре привезла среднюю и младшую дочерей». «Отчего не старшую?» — поинтересовалась я. «А старшую она уже привозила в прошлый раз». «И?» Начиная получать удовольствие от этого перешептывания, поторопила я. «Маркиз сказал, еще хоть раз эта истеричка и паникерша покажется ему на глаза, и он за себя не отвечает». «Пф!» — фыркнула я в рукав. «А почему паникерша?» «Поскольку впечатлительная юная леди, пришалась их фамильного привидения, визжала и бегала по всему дому с криками, что ее насилуют и убивают». Явно кому-то подражая, попытался серьезно ответить пацан, но не выдержал и зафыркал от смеха. Я уставилась на него во все глаза. «И что, правда есть привидение? Фамильное? Ух ты, вот бы познакомиться!» «Тоже хочешь покричать и побегать?» «А то!» — захихикала я. «Так что, надолго этот курятник прибыл? Или на званый вечер и завтра отбудут?» «Если бы!» С невыразимой тоской в голосе отозвался пацан. «Их теперь неделю, а то и две не выгонишь. Маркиз наверняка опять изволит отбыть по очень важным делам, а эти останутся и будут всех доводить». «Неделя или две?» — посмурнела я. «Плохо. Я столько ждать не могу». «А ты кто?» — опомнился мальчишка и впился в меня цепким взглядом. «Для кого шпионишь?» «Для себя». Вздохнула я, повозилась, перенося вес на левый бок, поскольку мы все так же лежали в засаде за кустом, и протянула руку. «Эрика, почти невеста маркиза». «Лекс». Сначала ответил он на рукопожатие, потом осознал и замер. «Невеста? Почти? Это как?» «Не кричи». «Вот так». Сморщила я нос. «Деваться некуда, вот и невеста». «То есть ты не хочешь замуж за маркиза?» Поползли на лоб глаза пацана. «Я похожа на ненормальную? За маркиза? Замуж хотеть? Он же старый и проклятый». «Про последнее брехня». Почему-то принялся защищать его Лекс. «Ну, не знаю, не знаю. Просто так болтать люди не станут». Цокнула я языком. «Ну вот видишь, про то, что он старый, ты не споришь. А мне, между прочим, всего 19». Я снова легла, опираясь на локти, и принялась сквозь кусты разглядывать завершавшуюся разгрузку пышно наряженных дам всех мастей. «Да чего они не кстати? А ведь я все так хорошо продумала». «Что продумала?» Демонстративно пыхтя, Лекс подполз ближе и пихнул меня локтем в бок. Я покосилась на него, пожала плечами. Не рассказывать же первому встречному о своих планах. И так больше, чем нужно, поведала. Потому что союзник мне не помешает. Алекс явно из обитателей виллы Дель Салейль. «Ты с маркизом знаком?» Деловито поинтересовалась я. «Пойду сдаваться. Смысла нет и дальше сидеть в засаде. Но, учитывая мой плачевный вид, представишь меня ему?» «Представлю». Подумав, серьезно отозвался он, но потом ухмыльнулся своим мыслям. «Эрика, дальше как?» «Думаю, весь список моих имен мы опустим. Ты все равно не запомнишь. Представляй коротко. Эрика Диэлдре». «Диэлдре», — прошептал Лекс, словно вспоминая что-то. «Ты из тех самых Диэлдре?» «Тихо», — шикнула я. «Да, считай, из тех самых. Как нам лучше пройти внутрь, минуя этот понаехавший цветник?» «Курятник мне нравится больше. Идем». Поднявшись на четвереньки, пацан шустро рванул в сторону, противоположную подъезду, к парадному крыльцу обиталища маркиза Рикардо ди Кассана. На ходу он обернулся и запоздало спросил. «А где твой багаж? Помочь с ним?» «Все свое ношу с собой», — буркнула я. «Успею еще рассказать и про багаж, и про свое бедственное положение». Вилла Дель Салейль была безупречно прекрасна только издалека. Я уже успела побродить по округе, рассмотреть ее со всех точек, представить примерную планировку и оценить, что хозяева явно не уделяли жилищу ни сил, ни внимания, ни средств. Белые некогда стены потемнели от времени и непогоды. Крыльцо с колоннами, никогда не знавшее осады, требовало внимания рабочих. Да и окна. «Лекс, а прислуги много?» «Нет, конечно», — пропыхтел он, продолжая уверенно ползти на четвереньках вперед. «Зачем?» «Действительно. Странно, но разберусь по ходу». Наконец мой сопровождающий вывел нас к угловой башенке виллы, обильно заросшей вьюнком. Тут невидимо из парадного входа мы встали, отряхнулись, заговорщицки переглянулись и степенным шагом направились туда, где все еще не смолкали женские голоса. Не обращая внимания на разные степени привлекательности девиц и их мамушек, нянюшек, служанок, Лекс провел меня к распахнутой двустворчатой двери и в холл. Здесь царила благословенная прохлада. Я, если честно, изрядно измучилась от жары, с самого рассвета сначала блуждая вокруг виллы, а после лежа в наблюдательном пункте. Пользуясь возможностью, быстро осмотрелась. Немного озадачилась, так как явственно чувствовалось, что за виллой особо не следят не только снаружи, но и внутри. Ощущалось, несмотря на богатую обстановку, дорогую отделку по золоту и мрамор, некое запустение, свойственное жилищам, в которых подолгу не живут. Как же так? Мне ведь сказали, что последний год маркиз обитает именно тут и предпочитает выезжать в столицу верхом, благо до города не очень далеко. Обманули? Или сами толком не знали? Может, зря я поехала сюда, а не в городской его особняк? Посторонившись с пути запыхавшейся, раскрасневшейся от жары дамы в возрасте, вероятно, чьей-то матушке или компаньонке, Я шагнула к картине, изображавшей красивого властного брюнета в бордовом кафтане и шляпе. Судя по количеству драгоценностей, это явно один из предков нынешнего маркиза. Я с интересом рассматривала породистое лицо одного из прошлых дикасана. И вдруг он мне подмигнул. У меня округлились глаза, и я пристальнее уставилась на оживший вдруг портрет. И мужчина на нем не обманул мои ожидания. Снова подмигнул, залихватски усмехнулся, подвигал бровями и вдруг склонился в изящном поклоне. «Даже так? Ну что ж, я девица воспитанная, и пусть сделать реверанс не могу, поскольку одета в брюки, но уж поприветствовать галантного кавалера в моих силах». Посему я кокетливо стрельнула глазками, изобразила смущенную улыбку и легко склонила голову. Предок маркиза обрадованно вскинулся, поняв, что я его вижу. И не только вижу, но еще и не падаю в обморок, не верещу истошно, а вполне адекватно реагирую и отвечаю на приветствие. Весь портрет подернулся легкой, почти незаметной рябью, и аристократ снова отвесил галантный поклон и поднял ладонь. А я что? Разве стоит отказываться от потенциального союзника? Поэтому, пользуясь тем, что Лекс отвлекся и отошел, потихоньку, не привлекая внимания, попятилась к нужной стене, встала так, чтобы мои действия никто не видел, и протянула руку для поцелуя. Ее тут же обдало прохладой, закололо невидимыми иголочками, и один из прошлых дикасана коснулся кончиков моих пальцев губами. Вот и познакомились. Почти. «Ты что делаешь?» — нарушил наше безмолвное общение вернувшийся Лекс. «Зачем щупаешь портрет?» «Щупаю?» — не сразу поняла я, о чем речь. Но когда снова перевела взор на портрет, обнаружила, что изображение застыло, а моя ладонь лежит на холсте. «Да так, проверила, насколько старинное изображение». «А-а-а!» Тут же потерял интерес мальчишка. «Это один из предков маркиза, Кассель де Кассана. Именно он приказал выстроить тут виллу и назвал ее в честь Зари. Говорят, он любил встречать рассветы и закаты на балконах, опоясывающих второй этаж. Пойдем, я сейчас...» В холл стремительно вошел, разрывая гомон никак не успокаивающихся гостей, крайне недовольный высокий брюнет в запылившейся одежде. Судя по виду, он приехал верхом. В руках зажаты перчатки и хлыст. Жилет расстегнут, ворот пропотевшей рубашки тоже. Шляпа зажата под мышкой, а губы кривятся от плохо сдерживаемого раздражения. «Марио!» Рявкнул он, и тут же откуда-то выскочил сухонький пожилой господин в ливрее дворецкого. «Слушаю, ваше сиятельство», — поклонился тот. «Почему?» Скрипнув зубами, маркиз зыркнул на замерших дам, которые не набросились на него, только потому, что он их опередил и вызвал дворецкого. «Гости виллы Дель Солейль прибыли с высочайшего соизволения их величеств», — невозмутимо ответил Марио. «Я уже занялся расселением леди и их сопровождающих». «Опять? Желаете прочесть письмо их величеств сейчас или принести в ваш кабинет?» «Желаю». Чуть не раскрошила зубы от злости, жертва матримониальных планов целой толпы потенциальных невест. И тут я еще. Но нет. Лучше-ка я подожду окончания сцены. В протянутую руку маркиза опустился свиток с королевской печатью. Сломав ее, он развернул послание, быстро прочитал, свернул и, улыбнувшись так, что всем сразу стало понятно, как сильно им не рады, процедил. «Добро пожаловать на виллу Дель Солейль. Ее величество было столь заботливо и внимательно». Скрип зубов был слышен на весь холл. «Что оказало мне честь и от моего имени пригласило вас всех в гости. К моему величайшему огорчению, я не смогу развлекать вас всю эту неделю, на которую мой дом открыт для гостей. Дела, заботы, обязанности перед страной и их величествами. Вы должны понять. Но к вашим услугам вилла и окрестности. Ах да, не советую спускаться в подвалы и подниматься на чердак. Эти территории любят посещать фамильный призрак рода Ди Кассано». Леди и их сопровождающие зароптали, заволновались, но стоило черным глазам маркиза остановиться на них, как недовольство замерзало у них прямо в горле. «Уважаю. Мне так никогда не суметь. Все же есть что-то пронзительное и жуткое в темно-карих, почти угольных глазах. Когда зрачок практически сливается с радужкой, выглядит впечатляюще и проникновенно. С зелеными глазами такого эффекта никогда не достичь, как бы я ни старалась. «Марио, я к себе! Приготовь все необходимое! Дамы!» Раздраженно поклонился владелец виллы гостям, которые отчего-то хранили молчание. «А нет, не все такие робкие. Та самая гусыня выступила вперед, выпятила необъятный бюст, шумно захлопнула веер, которым только что обмахивалась, стараясь отдышаться, и нетерпящим возражений тоном обратилась к маркизу. «Ваше сиятельство, это недопустимо. Ваш слуга плохо выдрессирован и груб. Он посмел предложить мне и моим девочкам одну комнату на троих. Представляете? И как мы должны размещаться? А ведь мы...» «Да-да», — вмешалась еще одна леди преклонного возраста, хватая за руку юное эфемерное создание в кружевах и бантиках и вытаскивая его вперед. «Нам с Офелией тоже выделили общую спальню. Я уже сходила и все проверила. Там всего одна кровать. Но это возмутительно. Мы с моей подопечной не можем спать в одной постели». Остальные дамы, их дочери и служанки загомонили. И тут меня подергал за рукав подобравшийся вплотную Лекс. «Ой, что сейчас будет? Давай-ка скроемся». «Марио!» От рыка маркиза де Кассана я аж присела. «Вот это глотка!» «Все, я сражена и покорена». «Немедленно приготовь мои вещи! Я уезжаю!» «Как уезжаете? Куда уезжаете? Ну, позвольте! Ее Величество сказала...» «Повеселимся!» Шепнул мне кто-то в ухо, а щеку обдало прохладой. Я повернула голову, не забывая при этом потихонечку красться вдоль стены к коридору, в который меня тащил Лекс, и увидела призрака. Полупрозрачный Кассель де Кассана, невидимый никем, кроме меня, направился к жертвам. Потыкал одну из них пальцем в высоко взбитую прическу, пощекотал вторую под подбородком, дунул в глубокое декольте третьей и так далее. Они ежились, начинали испуганно осматриваться. «Бу!» — прошептал призрак в ухо графини Гармонии де Люстре. И я оглохла от ее визга. «Призрак! Привидение! Убивают! Я умираю!» Ополоумевшие курицы бросились в рассыпную. Хотя нет, я слишком плохо о них думала. Не в рассыпную. Часть ринулась наверх в отведенные им комнаты, а некоторые, особо впечатлительные, попадали в обморок прямо к ногам маркиза. Причем аккуратно, чтобы не помять наряды, не испортить прическу и выставить декольте в наиболее выигрышном свете. «Убрать!» Скомандовал его сиятельство дворецкому и перешагнул одну из юных прелестниц, которая опустилась на пол так, что чуть ли не придавила юбками мыски его пропылившихся сапог для верховой езды. «Слушаюсь», — позволил себе едва заметную ухмылку дворецкий, а маркиз заметил нас. «Лекс?» — холодно обронил он и нахмурился. «Простите, ваше сиятельство», — смешался парень и неловко попытался отряхнуться. «Кто с тобой?» Не обратил на это внимания лорд. «Отец, позволь тебя поздравить». «Так, а это что за ехидные нотки в голосе?» «Прибыла твоя невеста, леди Эрика Дилдре». «Отец?» Возмущенно уставилась я на юного прохиндея. Не знала, что у маркиза есть сын. «Невеста?» Взвизгнула лежащая без чувств блондинка и села, гневно уставившись на меня. «Дилдре?» Скривился так, словно хлебнул лимонного сока, Рикардо де Кассана. Мои глаза уставились в его черные. Я даже почувствовала легкое ментальное давление, но он зря надеется, что я обманываю или разыгрываю. Да, сейчас я его невеста. Так получилось.